рассматривая острые скалы, охраняющие лесные дебри на приподнятой вершине горы, я все больше проникался желанием добраться до этих лесов и познакомиться с таившимися в них загадками. Учтя стремление Джона как можно быстрее избавиться от меня, я приступил к расспросам среди местных жителей. Я узнал, что гора Ндаали входит в сферу влияния жителей соседнего поселка Финишанг, и, конечно, что в горах обитают злые духи Ю-Ю. Ни одна маломальски уважающая себя гора не могла бы обойтись без злых духов. Дальше мне удалось узнать, что злые духи разрешили жителям Финишанга охотиться и ловить рыбу только на нижних склонах горы, и лишь один человек имел право доступа к ее вершине. Этот человек был и единственным жителем поселка, знавшим, какими тропами можно добраться до вершины горы. Я послал этому фавориту злых духов послание, в котором выразил свое уважение и высказал пожелание вместе с ним на один день подняться на вершину Ндали. После этой первой прогулки я намеревался, передав этому охотнику командование над группой охотников, птицеловов и слуг, разбить лагерь на заросшей лесами вершине Ндали. С плохо скрываемым нетерпением ожидал я ответа на мое послание. Взоры мои с тоской обращались в сторону таинственной горы. Коллекция птиц, собранная Джоном, достигла к тому времени больших размеров и отнимала все его время. Помимо приготовления пищи, крутых яиц, мелко нарубленного вареного мяса, сушеных фруктов и так далее, Джон по нескольку раз в день обходил все клетки, имея при себе банки, наполненные кузнечиками и личинками овц. С помощью специальных щипчиков он собственными руками кормил каждую птичку. При таком методе кормления он всегда был уверен, что каждый из его пернатых пленников хорошо питается и находится в удовлетворительном состоянии. Терпение и усердие Джона приводили меня в восхищение. Под его ласковыми заботами птицы чувствовали себя превосходно и весело щебетали в своих легких деревянных клетках. Больше всего Джон огорчался, когда ему приносили изувеченных и умирающих птиц. Он показывал мне красивых, с ярким оперением пташек и говорил сердито: «Смотри, дружище, какая прекрасная вещь стала теперь совершенно бесполезной только потому, что эти дурни не умеют как следует с ними обращаться. Крыло у птицы переломано, она теперь уже никуда не годится. Мне просто плакать хочется, честное слово». После этого с охотником у Джона происходил примерно следующий разговор. «Это плохая птица», — говорил Джон. «Она ранена и скоро умрет». «Нет, сэр», — отвечал охотник. «Она не ранена, сэр. У нее переломано крыло. Ты слишком крепко связал ее». «Не, она не умрет, сэр. Это хорошая птица, сэр». «Что делать с этими олухами?» — поворачивался ко мне Джон. «Они всегда уверяют меня, что птица не умрет, даже если у нее переломаны все кости». «Да, они делают все возможное, чтобы переубедить тебя. Но это мне так надоело. Я заплатил бы за эту птицу 5 шиллингов, если бы она была в хорошем состоянии». Однажды охотник принес гвинейскую цесарку величиной с крупного цыпленка с серо-голубым, усыпанным белыми пятнами оперением. Голова ее была украшена гребнем пушистых черных перьев.